Глава третья. Шабаш. 563 год от слияния. Лодар. Южная столица королевства. Цветок у моря, яркий и невероятно красивый, взмывавший к небесам десятками башен, шпилей, громадой дворца-наместника, встречавший приезжих с неизменной доброжелательностью, зазывая их на изумительный базар, равного которому не знали в королевстве. Впрочем, Лодар мог похвастаться многочисленными чудесами и диковинками. Впервые прибывший в это поразительное место человек мог не один день изучать достопримечательности, каждый час открывая для себя нечто новое. Впрочем, не стоило забывать и об осторожности. Местные воришки действовали чрезвычайно ловко, так что стоило лишь на минуту зазеваться, и запросто можно было лишиться кошелька, а забредя в совсем уж мрачные районы города и распрощаться с жизнью, несмотря на то, что стража в Лодаре отличалась жестким нравом, беспощадно карая любого, нарушившего местные законы. Это благоприятно сказывалось на торговле. Купцы со всех стран охотно прибывали в город, везя с собой разнообразные товары, зная, что здесь, если и обкрадут, то винить придется лишь собственную глупость, а коли вести дела с умом, то можно неплохо заработать. Бухта, вокруг которой вырос город, заканчивалась узким проходом между скал, ведущим в открытое море. Проход этот перегораживала гигантская цепь, натянутая так, чтобы ни одно судно не могло проникнуть в бухту без разрешения портовых властей. Город никогда не спал. И днем, и ночью тут гуляли толпы людей, увеселительные заведения работали круглосуточно. Огонь в печах на кухнях многочисленных таверн никогда не газ, а тысячи поваров и поварят жарили, тушили, парили съестное в огромных количествах, зная, что их труд не пропадет понапрасну. Девушки в местных борделях за пару лет сколачивали приличное состояние и выходили на покой, обзаводясь домиком где-нибудь в спокойном месте. Все это и многое другое говорило о благополучии Лодара. Конечно, его нельзя было сравнить с Шандором, столицей королевства, где обитал весь цвет страны, но портовый город по праву занимал почетное второе место в списке самых желанных мест для проживания. Себастьян любил Лодар, ему нравилось здесь бывать, прогуливаться по изогнутым мощеным улочкам, дышать морским воздухом, перемигиваться с игривыми девушками, угощаться на базаре свежими фруктами и пирожными, вкуснее которых он никогда ничего не пробовал. Но сейчас, проведя в городе чуть больше недели, он чувствовал, что тут что-то происходит. Это проявлялось в мелочах. Лица людей, раньше такие открытые и веселые, теперь все больше выглядели нахмуренными, недовольными. Крики базарных зазывал резко разрывали воздух, скорее раздражая, чем привлекая внимание. Даже улыбки встречных девушек теперь казались наигранными, неискренними, пугающими. Странно активизировалось городское дно, словно перестав бояться возмездия. За последние дни охотника несколько раз пытались ограбить, невзирая на его мрачный грозный вид. Конечно, у них ничего не вышло, но сам факт этих попыток говорил о многом. Он с девочкой устроился на втором этаже небольшого постоялого двора, сняв две смежные комнаты. Роза по просьбе Себастьяна практически не покидала свою комнатушку, целыми днями сидя у окна и наблюдая за жизнью местных обитателей. Сам же охотник с утра до ночи сновал по городу, пытаясь выйти на след бродяги, Но удача все никак не улыбалась. Последнюю достоверную информацию о нем Себастьян получил от стражи у северных ворот, впустивших несколько недель назад оборванцев в город. С тех пор бродяга как в воду канул. И кругами по воде расходились по всему городу знаки его присутствия. Атмосфера, резко ухудшившаяся за последние дни, и другие косвенные признаки говорили охотнику, что его цель еще здесь, в Ладаре. Но Себастьян кружил по городу как пес, вынюхивая, выспрашивая, изучая обстановку и постепенно отбрасывал в сторону отработанные, ни к чему не приведшие ниточки. Ему все казалось, что вот она, совсем рядом, стоит только ухватить. Но каждый раз нить оказывалась ложной. Однако охотник, обученный самим Рошалем, не только не терял присутствия духа, а напротив, с каждой неудачей все больше приободрялся. Ведь, сужая круг поиска, он неизменно шел к цели, как его учили. А вечером накануне он, наконец, вышел на четкий, свежий след бродяги. Ему дали наводку на одного типа, поставщика молоденьких девиц в городские бордели. По слухам, тот третьего дня изрядно пострадал, лишившись левого уха, но, к счастью, не жизни. И после этого рассказывал такие небылицы, что даже все повидавшие местные обитатели не верили. А вот Себастьян поверил. Он как раз и искал распространителей подобных историй. Удивительным делом они почти все оказывались так или иначе связаны с бродягой. К сожалению, вчера вечером этого Виру, работорговца и сутенера, он так и не нашел. Зато ему подсказали, где тот будет сегодня в полдень. Так что проснулся Себастьян в превосходном настроении, с ощущением, что начавшийся день принесет ему удачу. Охотник распахнул окно, и в комнату ворвались звуки улицы. Звонкие голоса девушек и женщин, спешивших на базар, крики водовозов, мычание скота, ржание лошадей, надрывный детский плач. Кто-то уже ругался между собой, несмотря на раннее утро. Жизнь продолжалась. Город словно и не знал об угрозе, нависшей над ним мрачной тенью. Охотник сполоснулся ледяной водой из таза и размял тело по всем правилам, не пожалев до этого целого получаса. Зато после чувствовал себя исключительно. Внезапно радостное настроение сменилось непереносимым ощущением жуткого ужаса, стоило лишь бросить короткий взгляд на дорожные сумки, лежавшие на сундуке в углу комнаты, в которых он хранил личные вещи и трофеи, добытые за последние дни. Одна из сумок, та самая, была небрежно приоткрыта и лежала не совсем так, как он оставил ее с вечера, и смежная дверь, ведущая в комнатку Розы, тоже была приоткрыта. «Не может быть! Только не это!» Себастьян за прошедшие дни уже привык к девочке и планировал в дальнейшем поспособствовать устройству ее судьбы. Лишь бы только она не... Он распахнул дверь в ее комнату и застыл ошеломленный. Девочка сидела на полу, играясь с тряпичной куклой, которую он купил ей на базаре, а на шее у нее алело рубиновое ожерелье, то самое, что удушило уже не одну прежнюю владелицу, и, по идее, должно было сотворить то же самое с Розой. «Ты...» Себастьян постарался совладать со своим внезапно охрипшим голосом. «Откуда это у тебя?» «Извини, Баст, ты спал, а мне стало скучно. Я сидела рядышком, ты все не просыпался. Потом смотрю, что-то блестит в сумке. Я не выдержала, глянула, А там эти красивые бусики. Я таких никогда прежде не видела. Ты же не сердишься, Баст. Я только примерила. Ничего не испортила, честное слово. Сними. Охотник протянул вперед руку, и девочка, испуганно сдернув с себя мертвецкое ожерелье, отдала его обратно. Знала бы она, как только что выглядела. Простая деревенская девчушка, на шее которой сверкало рубинами целое состояние. Но охотника испугало вовсе не то, что роза повредит драгоценные камни. Если бы ожерелье напало на нее, как на прежних своих владелец, также привлеченных магическим завораживающим блеском, то сейчас Себастьян застал бы лишь хладный труп. «Никогда! Слышишь меня? Никогда больше не смей ничего брать из моих вещей без спросу!» Он кричал на нее, и девочка испугалась еще больше. Но невероятно сжавшееся сердце Себастьяна все никак не могло начать биться ровно, и от этого он кричал еще громче и яростнее. «Ты слышишь? Ты поняла?» Роза часто-часто закивала головой. «Я все поняла, господин. Я больше не буду. Правда, правда. Только не бейте меня, господин!» «Вовсе я не собирался тебя бить», — буркнул охотник, перестав орать. «И не отдавайте меня. Я знаю, вы хотите от меня избавиться, но я могу стирать, готовить. Пожалуйста, господин!» Она перепугалась, съежилась, как воробушек. К такому повороту Себастьян оказался совершенно не готов. Он растерянно хлопал глазами, не соображая, что же ответить на подобное заявление. В конце концов, просто буркнул нечто неразборчивое и вышел из комнаты, заперев за собой дверь. Еды и питья у Розы достаточно, не оголодает, а закрытая дверь внушила самому охотнику лишнюю уверенность в том, что девочка не пострадает в его отсутствии. Еще через четверть часа он, наскоро перекусив в нижнем зале, покинул постоялый двор, наказав его хозяину Отту, добродушному толстяку, следить в оба глаза за тем, чтобы его подопечная ни в коем случае не покидала своей комнаты до его возвращения. Замок замком, но Роза обладала удивительными талантами влипать в неприятности, так что дополнительный надзиратель за столь прыткой молодой особой оказался вполне кстати. От торжественно поклялся, что мимо него и таракан не пробежит, куда уж там девочки. Но охотник, глядя на его широкое, добродушное, улыбчивое лицо, лишь скептически покачал головой. Впрочем, выбора у него не имелось. Пусть хоть этот присмотрит, если вдруг что. Самому же Себастьяну уже следовало спешить. Ровно в полдень на дальней оконечности базара, недалеко от бараков, должны состояться торги. Вчера в город прибыло сразу несколько свежих партий рабов, и, конечно, Вира не упустит случая появиться там и прикупить по сходной цене несколько девушек, чтобы потом перепродать их втридорога. У охотника к людям подобной профессии имелось давно устоявшееся отношение особого рода. Он ненавидел их всей душой и истреблял без малейшего угрызения совести, придираясь к малейшим нарушениям закона с их стороны. Когда-то много лет назад его маленькую сестренку Ласточку продали подобному типу. Но сегодня Вира был нужен ему, и если он выдаст всю необходимую информацию без лишних вопросов, то Себастьян пощадит мерзавца. В противном случае охотник не ручался за его сохранность. Впрочем, для начала Вира требовалось отыскать. А сделать это, даже зная, где будут проходить торги, оказалось не так-то просто. Десятки торговцев живым товаром съехались со всего города в надежде отхватить свой кусок пирога. На площади, где во множестве клеток ждали своей участи сотни рабов, было не протолкнуться. Купцы важно расхаживали в окружении свиты и охраны, ожидая начала торгов. Надсмотрщики следили за особо опасными рабами, резко и жестко пресекая даже намеки на неповиновение. Надо сказать, что в королевстве рабство существовало далеко не повсеместно. Чернокожие жители южного континента, плененные работорговцами, не имеющие никаких прав, кроме права работать и умереть, продавались как скот местным плантаторам. В северных регионах страны подобная практика использовалась достаточно редко, там хватало и местных, хотя даже самый бедный крестьянин считал себя по праву происхождения гораздо выше самого крепкого и умного раба. Тем не менее, чернокожие, угодившие в северные земли, очень часто получали свободу. Не любил тамошний люд рабства, считая, что все люди изначально родились свободными. Впрочем, Себастьян заметил в клетках и белых. В основном то были осужденные преступники или несостоятельные должники. Себастьян бродил по площади, выискивая взглядом Виро, которого ему описали достаточно подробно. Он надеялся, что сумеет опознать его безо всяких проблем. Тем более отсутствующее ухо – дополнительная примета. Но пока никого похожего охотник не заметил, хотя торговцев живым товаром вокруг было хоть отбавляй. Их всех отличал особый цепкий взгляд, способный оценить человека, отметив все слабые и сильные стороны за доли мгновения. Торги начались. На помост в центре площади вывели первую партию рабов с десяток высоких крепких мужчин, единственную одежду которых составляли лишь набедренные повязки. Так будущие владельцы могли по достоинству оценить рельефную мускулатуру, широкие плечи и отсутствие физических изъянов. По просьбе покупателей надсмотрщики заставляли негров напрягать мускулы, скалить зубы и выполнять прочие упражнения, призванные убедить окружающих в надлежащем качестве товара. Себастьян занял удобную для наблюдения позицию чуть в стороне от помоста, откуда ему прекрасно было видно всех потенциальных покупателей. Пока что торги шли не слишком активно. Продавцы называли цены, покупатели вяло торговались. Проданных рабов отводили в сторону, где они переминались с ноги на ногу в ожидании отправления к новому месту жительства. Самое интересное ожидалось чуть позже, и если Вира не появится к тому моменту, то не появится вообще. Охотник терпеливо ждал, поглядывая, как рядом решались судьбы. В основном все происходило спокойно. Рабы безропотно подчинялись воле хозяев, смирившись с незавидным будущим, но случались и инциденты. На помост вывели пару, отца и сына, но покупатель, местный плантатор, решил взять лишь отца, мощного чернокожего с блестящим лысым черепом и страшным шрамом через все лицо. Сын же показался плантатору слишком мал для требуемой работы, и, несмотря на предложенную продавцом низкую цену, покупатель никак не соглашался взять паренька в довесок. Наконец ударили по рукам, и отца с сыном попытались разделить. Как только негр понял, что происходит, от его спокойствия не осталось и следа. Он схватил ближайшего надсмотрщика и с силой отшвырнул на несколько шагов в сторону. Тот упал неудачно головой вниз, что-то хрустнуло, и надсмотрщик более не двигался. К нему бросились на помощь. Надсмотрщик был жив, но ничего не соображал от удара. Анигар уже боролся с его напарником и даже побеждал, но ровно до той поры, пока не подключились другие охранники. Несколько ударов кнутом отбросили бедолагу от его жертвы, оставив на теле кровавые полосы. Следующий удар уронил его на колени. Негр попытался подняться, но удар следовал за ударом, и с каждым последующим сил у несчастного оставалось все меньше, а тело уже напоминало одну сплошную рану. Вскоре время кнутова кончилось. Надсмотрщики окружили свою жертву и принялись пинать ногами, желая одновременно и проучить его за увечья одного из своих, и в то же время преподать остальным рабам наглядный урок. Впрочем, убивать беднягу не стали. Все же ценное имущество, ограничившись тем, что превратили его в бессознательный кусок мяса. Ребенка уже увели, а отца бросили в повозку. Себастьян при всем желании не мог, да и не хотел вмешиваться в происходящее. Торговцы и охранники были вправе поступать со своим имуществом как угодно, убить или оставить жить. Да и что хорошего могло ждать несчастного на плантации? Может быть, лучшее, что он мог сейчас сделать – умереть? После случившегося никто из рабов больше не показывал свой норов. Торги спокойно продолжились, и вскоре началась самая интересная их часть, ради которой большинство присутствующих здесь и собралось. На помост вывели молодых чернокожих девушек, одетых так же легко, как и мужчины-рабы, дабы каждый желающий мог лично удостовериться в наличии у них отличительных женских признаков и выбрать себе по вкусу. Девушки жались друг к другу, не поднимая глаз на собравшуюся публику. Они не плакали, но выглядели настолько подавленными, что даже Себастьян, привыкший ко всему на свете, на секунду пожалел их. Многие из девушек были совсем еще детьми, угловатые, не оформившиеся. Некоторые торговцы бросали на них особенно жадные взгляды. К счастью, все девушки были чернокожими, ни одного белого лица, а то бы Себастьян не выдержал. А так он лишь отвернулся от помоста, выискивая Вира в толпе. За самых красивых девушек торговались яростно, чуть не до драки. Охранники почтенных торговцев не вмешивались, стоя в сторонке. Через часок, когда ажиотаж пошел на убыль, запрашиваемые работорговцами цены тоже значительно уменьшились. Крупные торговцы отбыли один за другим, увозя товар, остались лишь средние и мелкие. Тут-то и начались споры за каждую монету, которым Себастьян прислушивался с омерзением. Один из торгашей, одетый в длинный кафтан и тюрбан, искусно намотанный вокруг головы, привлек внимание охотника. Он торговался жестче всех, перебивая цену конкурентам. Внешне он соответствовал описанию Виру, но Себастьян не до конца был уверен. Тюрбан мешал разглядеть подробности. Впрочем, этот же тюрбан мог скрывать полученную рану. Охотник плавно двинулся сквозь толпу, стараясь оказаться рядом с подозрительным торговцем и лучше его рассмотреть. Вскоре сомнений не осталось. Крючковатый нос, худое вытянутое лицо, слегка выпученные маленькие глазки, куцая бородка. Картинка совпадала с описанием, и поворачивался торгаш постоянно левым боком, словно правое его ухо ничего не слышало и при этом непрестанно морщился. «Кто этот человек?» – спросил Себастьян случайного зеваку. «Тот, что так надрывается, Виру его зовут, поставляет девок для борделей, но не советую с ним связываться, непременно обманет». «Благодарю за совет, Охотник протянул собеседнику серебряную монету. Теперь оставалось лишь дождаться конца торгов, проследить за Виро, выждать момент, взять его за горло и должным образом допросить. Сейчас это не представлялось возможным. Виро сопровождали 3 охранника. Не то чтобы Себастьян с ними бы не справился, просто поднимать лишний шум и привлекать внимание к собственной персоне он не хотел. Ведь за все время, проведенное в Ладаре, он и не подумал обратиться к городским властям, объявить о своих полномочиях и потребовать помощи в поисках. Что-то его останавливало от этого шага, какое-то неясное чувство, советовавшее действовать в одиночку. И охотник, привыкший доверять собственной интуиции, последовал ей и на этот раз. Через пару часов Виро завершил покупки, и цепочка рабынь, уже закутанных в лохмотья, дабы не смущать городское общество, под конвоем 2 охранников впереди процессии и одного позади, отправилась в освоясь. Виро выглядел довольным. Он приобрел 8 девушек, пусть не самых красивых, но зато по приемлемой цене. Они принесут изрядное количество денег при перепродаже, а 2 или 3 можно оставить на время для себя, а потом пристроить принадлежащий ему бордель. Пусть отрабатывают вложения. Клиенты будут довольны. Все эти мысли Себастьян без особых усилий читал на его лице. Но помимо жажды наживы и плотских удовольствий, где-то в глубине глаз Виро жил страх. Даже не страх, а страх с большой буквы, великий ужас, заставлявший тертого торговца поминутно оглядываться по сторонам, вздрагивая при каждом резком звуке. Что-то нехорошее он пережил недавно, это точно. И Себастьян надеялся, что бродяга приложил к этому свою вездесущую руку. Они шли достаточно долго, петляя по извилистым улочкам города, вскоре покинув благополучные районы. Видно, дела у Вира шли не так уж и хорошо, как он пытался показать. Впрочем, когда наконец добрались до места, 2-этажного дома, окруженного высокой стеной забором, стало видно, что кое-чего в жизни работорговец все же добился. Процессия скрылась за воротами, которые охраняли еще 2 широкоплечих охранника с мечами у поясов. Хотя охранники и выглядели опасными, Себастьян сомневался в их бойцовских качествах. В случае чего он легко мог бы прорваться в дом, вот только пока решил действовать по возможности бесшумно. Сумерки постепенно опускались на город. Охотник обошел владение Виро и, выбрав подходящее место, легко преодолел стену, удачно приземлившись на мягкую землю. Чуть в стороне слышались голоса охранников, совершавших обход территории. Совершеннейшие бездари! Тенью скользя по двору, Себастьян приблизился к зарешеченным окнам нижнего этажа. За первым не оказалось ничего интересного, обычная кухня. Толстая женщина хлопотала у плиты, и ей помогал столь же упитанный паренек-поваренок. Здесь проникать в дом не лучшая идея. И решетки помешают, и тетка непременно завизжит. Себастьян скользнул к следующему окну. Его взору открылся просторный зал с разнообразным оружием, висевшим на стенах и коврами, устилавшими пол. Посреди зала испуганно толпились новенькие рабыни, а сам Виро сидел напротив в кресле, лениво оглядывая девушек. Помимо них и самого торговца, в зале находились еще 2 охранника. Один периодически покрикивал на рабынь, а второй стоял у дальней двери и с интересом глазел на девушек. Вира повелительно махнул рукой, и девушки вновь принялись раздеваться. Очередной, теперь уже хозяйский осмотр должен закончиться определенным образом. Кому-то предстояло согревать этой ночью постель торговца живым товаром. Внезапно одна из дверей, ведущих во двор, распахнулась. Себастьян едва успел слиться со стеной, и на улицу вышел поваренок, тащивший куда-то чан с отбросами. Охотника он не заметил, а дверь за собой не прикрыл. Глупо было не воспользоваться возможностью. Мгновение, и Себастьян оказался в доме, незаметно проскользнул за спиной поварихи, увлеченно мешавший что-то в большом котле, и оказался в едва освещенном коридоре, к счастью, в одиночестве. Расположение комнаты в доме было стандартным. На первом этаже общие помещения, комнаты для слуг и охраны, отдельная спальня для еще не проданных рабынь, наверху хозяйская спальня, кабинет и еще несколько комнат, где Виро проводил свободное время. Дальше по коридору у самой двери виднелась спина охранника, всецело поглощенного созерцанием происходившего в зале. Кроме него, никого поблизости Себастьян не почувствовал. Мягко ступая, он приблизился к незадачливому охранителю вплотную, выглянул из-за его плеча. В эту сторону никто не смотрел, поскольку и Виру, и второй телохранитель разглядывали обнаженных рабынь. Да, элитный товар перекупили купцы побогаче, но и некоторые из этих девушек были чудо как хороши. Высокие, мускулистые, привычные к физическим нагрузкам, некоторые с крупными тяжелыми грудями и округлыми бедрами, другие наоборот, стройные и плоские, как мальчишки. В общем, товар на любой вкус. Себастьян захватил шею охранника в замок и резким движением вытянул его тело в коридор. В зале никто ничего не заметил. Убивать охотник не стал, хотя руки так и чесались сжать чуть покрепче, да подержать немного подольше, чтобы отправить мерзавца в вечный сон без сновидений. Сдержался и пощадил. Охранник надолго погрузился в мир грез, а Себастьян оттащил его тело еще дальше по коридору и, заглянув в первую же попавшуюся пустую комнатку, заставленную корзинами и припасами, бросил там, завалив попавшим под руку тряпьем. Очухается, выберется сам, а пока лучше, чтобы его не обнаружили. Виро не богат, слишком много охраны у него быть не должно. Трое сопровождали его на торгах, еще пара сторожила в доме и на улице, плюс несколько слуг и рабынь. Вот и весь штат прислуги и помощников. Себастьян быстро обыскал дом и легко нашел хозяйскую спальню. Сюда вскоре придет Виро, здесь и следует его поджидать, укрывшись за тяжелой бордовой портьерой. Так охотник и поступил, а ждать он умел. Через полчаса раздался шум шагов, дверь в спальню отворилась, вошла одна из новых рабынь, тоскливо осмотрелась по сторонам и легла в постель согревать. Себастьяна она не заметила. Охранник, приведший девушку, не задерживаясь, ушел обратно. Рабыня тихонько плакала, но покинуть ложе не пыталась. Только хуже будет. Засекут плетями или отдадут охранникам на поругание. Или, что хуже всего, продадут в портовый бордель из разряда самых дешевых. Там за медную монету придется ублажать пьяных моряков да всякий сброд. И бежать возможности нет, непременно поймают. А уж что творили с беглыми, лучше и не вспоминать. Так что ее участь решена. Послужить некоторое время в Виро, а потом до тех пор, пока молодость и красота не уйдут, работать в городском борделе, после же, а это случится лет через пять, быть проданной задешево на одной из плантаций и закончить там жизнь в качестве прислуги. Такова судьба рабынь, и изменить что-либо в сложившемся порядке вещей охотник не мог. Себастьян слушал ее безнадежный негромкий плач. Может быть, милосерднее было бы заколоть девушку кинжалом прямо сейчас, пока ее тело и душа еще не успели погрузиться в пучину скорби и насилия. Но делать этого он не стал. Он судья и палач, но только для тех, кто согрешил. Он не убийца невинных девушек. Каждому своя судьба. Рабыня замолчала, согревшись под тяжелыми шкурами, и, кажется, задремала. Вира все не шел. За окном уже окончательно стемнело. Ночь вступала в свои права. Наконец Себастьян услышал шаги, дверь скрипнула, и в комнату вошел Виро, на этот раз в одиночестве. От него ощутимо несло вином, а в руках он держал кинжал и пузатый кувшин. Дверь торговец тут же запер изнутри на засов и только после этого вздохнул с видимым облегчением. Рабыня тут же проснулась и испуганно забилась в угол кровати. Виро не обратил на нее особого внимания, бросил кинжал на пол у кровати и изрядно отхлебнул из кувшина. Себастьян следил за ним из-за портиры, выжидая подходящий момент. Важно было перехватить торговца, чтобы тот не успел позвать на помощь. Вира вновь отпил из кувшина и принялся раздеваться, со стервенением отшвыривая в сторону части одежды. «Ну что, ты готова?» – спросил он рабыню. «Хорошо ублажишь меня, подберу тебе сносный бордель, так что старайся». Девушка молчала. «А ты же не понимаешь по-нашему, ну ничего, обучим». Вира остался в одних подштаниках и жестом поманил рабыню к себе. Та покорно выбралась из постели, представ перед торговцем во всей своей красе. На вид ей было лет 15. Скорее худощавая, она дрожала всем телом в ожидании неминуемого и закрыла глаза, когда торговец протянул к ней руки. Охотник вышел из-за портьеры. Вира его не видел, стоял спиной к окну, рабыня тоже, она так и замерла на месте с закрытыми глазами. Через секунду Себастьян уже прикоснулся острием кинжала к горлу торговца так, что выступила капля крови, и сжал его шею в захвате, чтобы тот даже не пытался дергаться. Но Виро и не пытался. Он обмяк в руках охотника, практически потеряв сознание от страха. Девушка наконец поняла, что рядом происходит нечто странное. Она открыла глаза, увидела Себастьяна, но не только не испугалась и не закричала, а напротив, обрадовалась. Хищная полуулыбка-полуусмешка появилась на ее лице. Она шагнула назад, села на краешек кровати и принялась наблюдать за происходящим. Охотник живо связал Виру веревкой, которую прихватил в подсобке по дороге, посадил на один из стульев, развернул к себе лицом и не сильно похлопал по щекам, приводя в чувство. «Кто вы?» – просипел тот пересохшим горлом, едва увидев лицо Себастьяна. «И что вам надо? Вы от нее или от него? Впрочем, мне так и так конец». Дело принимало интересный оборот. Торговец боялся не одного, а сразу двоих человек – мужчину и женщину. Может быть, в их числе есть и бродяга? «Расскажи, что с тобой произошло на днях, подробно», – приказал Себастьян таким грозным тоном, что Виру не посмел ослушаться. «Я встретил жизнь и встретил смерть», просто ответил он, и охотник понял, что вышел на верный след. «Я слушаю, продолжай», — Все случилось около полудня. Я инспектировал несколько заведений для госпожи. Это часть моей работы. Со мной был целитель и два охранника. Целых 4 девушки оказались больны. Да еще чем-то заморским, свирепым. Наш целитель только головой качал, мол, неизлечимы. Это ведь прямой убыток, причем не мне, госпоже. А она грозная, сначала карает, потом разбирается. И очень не любит, когда ее девочки болеют. Ладно бы рабыни, кому до них дело есть? Одной больше, одной меньше. Так нет же, чистые белые девочки, ухоженные. Дальше. Прервал поток жалоб Себастьян и для наглядности слегка надавил на кинжал, который и не думал убирать от горла торговца. А дальше пришел он, заторопился с рассказом Виро. Оборванец. Не знаю, откуда он взялся и как проник в комнату. Только я повернулся, а он уже стоит рядом с котомкой в руках. А мои охранники, проверенные люди, его будто и не замечали вовсе. Один задремал тут же на месте, второй вышел в коридор и уснул там, да и целитель подкачал. Сел на стул и захрапел, только я да больные девки и остались в сознании. Так, интуиция охотника не подвела и на этот раз. Торговец повстречался с бродягой, и Себастьян был совершенно уверен, что ничем хорошим эта встреча для Виро не закончилась. «Я не мог пошевелить даже пальцем», — продолжил торговец. «Меня словно парализовало, и все, что я мог, это лишь смотреть». Оборванец положил котомку на стол, достал из нее страшную маску рыжего цвета и нацепил ее на себя. «Я скажу честно, прежде никогда в жизни я не испытывал такого ужаса, хотя ничего особого он и не делал. Запел какой-то странный тягучий напев и принялся танцевать. Хотя эти кривляния только с большим трудом можно назвать танцем. Он прыгал по всей комнате, бесновался, потом резко остановился перед одной из девок и положил ладонь на ее лоб. Она вскрикнула и упала на пол, а оборванец уже подскочил к следующей и проделал с ней тот же трюк. В конце концов, все больные девки оказались на полу в бессознательном состоянии, а оборванец снял маску, бережно упаковал ее в свою котомку, кивнул мне на прощание и был таков. Только тогда меня отпустило. Мои мышцы свела резкая судорога, но, по крайней мере, я мог их чувствовать. Охранники же мои так и не проснулись. Оказались мертвы, хотя оборванец к ним даже пальцем не притронулся. Целитель после пришел в себя, единственный из всех. Я пересказал госпоже все, как было, и правильно сделал. Она уже откуда-то знала об оборванце, выслушала меня спокойно, но я видел, как ее ногти впились в ладони. К слову, девки те выздоровели на следующий же день. Болезнь прошла, будто ее и не было. Госпожа все равно отослала их в портовые бордели, но слухи уже пошли. Я чувствовал, что придет и моя очередь. Госпожа не любит свидетелей своего позора, а ведь оборванец заявился в ее бордель не случайно. Он бросил ей вызов. «Госпожа, говоришь», — задумчиво произнес Себастьян. Непонятно, кого Вира боялся больше, своей госпожи или бродяги. В любом случае, стоило повидаться с этой самой госпожой и выяснить, что она знает. Как мне ее найти? Не советую я вам этого делать. Она – глава здешнего анклава, сам наместник ее любовник. Живым вы оттуда не уйдете. Дело принимало совсем интересный оборот. Он сказал «анклав». Речь может идти только об анклаве ведьм, а это вовсе не шутки. Себастьян за свою жизнь истребил немалое их число, Но почти каждая женщина по природе своей ведьма, поэтому их поголовье только увеличивалось. Во многих городах ведьмы, собравшись в анклавы, легко захватывали власть, правя пусть не явно, а тайно, но твердой рукой. Да, давненько охотники особого корпуса не наведывались в Ладар. За это время тут многое переменилось. А Себастьян, хоть и провел здесь неделю, так ничего бы и не узнал, если бы не торговец и его рассказ. «Назови мне ее имя и где ее можно отыскать, а дальше мои трудности». «Хорошо», — согласился Вира, — «ее зовут...» Но договорить он не успел. Рабыня, до этого смирно сидевшая на постели, внезапно вскочила на ноги и прыгнула на Себастьяна так неожиданно, что сумела застать охотника врасплох, заскочить ему на спину и вцепиться в волосы. Рука Себастьяна дрогнула, и его собственный кинжал, который он все так же прижимал к шее торговца, пронзил тому горло. Кровь хлынула непрекращающимся потоком, Вира упал на колени, судорожно дернулся и вскоре затих. Себастьян перекинул девушку через себя, она шлепнулась сверху на окровавленное тело Вира и, нелепо перебирая руками, попыталась вновь подняться, но поскользнулась, не удержалась и вновь упала мимоходом, плюнув мертвому торговцу в лицо. Шустрая девица, надо признать. Вот только разговор она оборвала в самый неподходящий момент. Случайно ли? Он рывком поднял голую рабыню и швырнул обратно на постель. Безо всякой задней мысли, надо признать, но девушка подумала иначе. Она грациозно изогнулась и призывно улыбнулась. «Нет уж, только этого мне и не хватало», – подумал Себастьян, вслух же спросил иное. «Ты меня понимаешь?» «Понимаю чутка-чутка», – созналась девица. «Учиться всегда». «Разговор наш слышала? Зачем прервала? Он собирался сказать мне очень важную вещь». «Ты смотреть на него, господина, другой минута могло не получиться». «Я рискнуть!» «Зачем напала на меня?» «Хотеть, чтобы ты убить плохого человека! Я слышать истории! Нельзя такой человека жить! Много беда несет с собой!» «Вот еще философ доморощенный!» «Да не просто философ-теоретик, а настоящий практик!» «Самое грустное, что девушку теперь ожидала непременная смерть!» «За убийство хозяина!» Иное наказание не предусматривалось. Раньше еще и остальные рабы непременно умерщвлялись в назидание всем. К счастью, сейчас наступили времена просвещенные, и этот старый закон уже отменили. Но для девки-то это мало что меняло. «Тебя как звать?» «Найра». «Оденься во что-нибудь, нечего тут телесами сверкать». «Господину моя не нравится?» «Господин недоволен моя, я уметь многое, могу стараться». «Ты испортила господину важное дело. Господин теперь не знает, где ему искать одного человека. Вдобавок непонятно, что делать с тобой. Взять тебя с собой я не могу, ты собственность Вира. Но если тебя оставить здесь, то тебя убьют, понимаешь?» «Моя, понимай». Беспечно отозвалась рабыня. Теперь, когда Вира был мертв, она ничего не боялась и давно перестала дрожать. Удивительные существа женщины. Иногда просто невозможно предугадать их реакцию и поведение. Ну, не мог Себастьян бросить ее тут умирать. Обязан был это сделать по всем законам и предписаниям. Обязан, но не мог. И как только он это осознал, решил, что дальше терять время смысла нет. Найра между тем порылась в сундуке и почти целиком закуталась в ткань, став похожей по цвету и фактуре на портьеру, только любопытные глазки сверкали в складках. Но девушка казалась счастливой, и Себастьян не стал ее разочаровывать. «Иди за мной», – приказал он, дождался, пока ходячая портьера кивнула, тяжело вздохнул, и только после этого отпер дверь. Найра следовала за ним, полностью признав за охотником право повелевать и распоряжаться. До лестницы, ведущей вниз, они добрались без приключений, а вот там внезапно повстречались с одним из охранников. Тот распахнул рот, собираясь звать на помощь, но кулак Себастьяна помешал этому намерению. Ударил охотник удачно. Охранник кулем рухнул на пол и более не двигался. Тем не менее, звук падения вышел достаточно громким, и на шум из кухни выглянула повариха. Вот ее-то Себастьян заткнуть не успел. Она заголосила со всей мочи так, что хоть уши зажимай. Охотник кубарем скатился по лестнице, рабыня не отставала. Они едва выскочили во двор, как столкнулись еще с двумя охранниками. «Нет, убивать нельзя, и так дел натворили, будь здоров!» Охотник ловко увернулся от удара мечом, проскользнув под руку и нападавшего, и ударом кулака отправил охранника на землю. Но втрой, воспользовавшись мгновением, успел полоснуть Себастьяна по плечу и тут же последовал за своим напарником. Найра, черная рабыня, ловко огрела его по темечку крупным поленом, подобранным ею прямо тут, рядом в поленнице. По всему дому зажигались огни, кто-то кричал, где-то звякало железо, да и с улицы уже слышался топот ног. Ночная стража услышала шум и спешила проверить, в чем дело. Медлить было нельзя. Они перемахнули через забор и со всей мочи припустили вдоль по улице, прочь от дома Вира в ту сторону, где, как казалось охотнику, вероятность повстречать стражников была минимальной. Кровь все не останавливалась, рана оказалась глубокой, но перевязать ее пока возможности не представлялось. Требовалось убежать как можно дальше от места происшествия. Себастьян нарушил сейчас столько законов, что сам себя приговорил бы к казни через отрубание головы. Это единственная привилегия дворянина, которую он еще мог себе позволить. Убийство, пусть и непреднамеренное, уважаемого человека, похищение его собственности – все это тянуло на высшую меру наказания. Конечно, убитый изрядный негодяй, собственность живой человек, но это вовсе не смягчало вины самого охотника. Писать ли об этих событиях в обязательном отчете Рошалю или утаить? Оправдание одно. Все это он совершил во время поисков бродяги. Это немного оправдывало. «Господина!» – позвала Найра. «Чего тебе?» – недовольно буркнул Себастьян, погруженный в собственные невеселые мысли. «У тебя кровь, господина! Надо остановить!» «Некогда, после!» «Надо!» – настойчиво повторила рабыня и тут же оторвала от своего одеяния изрядный клок. «Вот!» Охотник позволил ей соорудить повязку. «Что ж теперь-то?» Крови, правда, он потерял изрядно. Как же неудачно подставился под удар. Давно с ним не случалось подобного казуса. Все один к одному. Голова слегка кружилась, ноги подкашивались, и это от легкой, как он считал, царапины. «Ты веди нас, господина, а я тебя держать!» Найра удивительно ловко подлезла под руку, он оперся на девушку. Та оказалась крепкой и сильной, не пошатнулась под его весом. Так они и пошли вперед, петляя по улочкам, стараясь уйти от возможной погони. Многочисленные ночные гуляки не обращали на них ни малейшего внимания. Мало ли, еще одна парочка ходит в обнимку по вечно бодрствующему Ладару. Что в этом такого? И что самое интересное, через час они все же добрались до постоялого двора. Охотник не потерял сознания, хотя держался из последних сил. Рана жгла все сильнее, мысли путались, постоянно тошнило. Дом оказался заперт. Себастьян прислонился к косяку, а Найра затарабанила в двери изо всех сил. Через некоторое время послышались шаги, недовольный голос поинтересовался, кого демоны принесли в такой поздний час. У Себастьяна сил не хватило даже, чтобы назваться, но девушка не растерялась и звонким голосом сообщила: «Открывай там, господина пришел!» От отпер дверь и уставился на прибывших с глубоким удивлением. Себастьян, не обращая на него внимания, двинулся дальше в свою комнату. Все, что ему сейчас хотелось, выспаться и прийти в себя. Найра опять оказалась у него под мышкой, помогая охотнику идти, надежно поддерживая. Восхождение на второй этаж тянулось бесконечно долго. Но, наконец, и это испытание они преодолели. От, заперев дверь, шел следом, ожидая указаний, но все силы охотника уходили на то, чтобы переставлять ноги. В комнате царил мрак. От поторопился зажечь лампаду, дверь в смежную комнату оказалась приоткрыта, но вещи Себастьяна лежали на сундуке нетронутыми. Роза все же послушалась его и больше не пыталась поиграть с опасными волшебными предметами. «Не разбудить бы ее», – подумал охотник и все же приблизился к двери. Ему захотелось убедиться, что девочка в безопасности и мирно дремлет в своей постели. Он распахнул дверь. В комнате царили тишина и пустота. Розы не было. «Где она?» Себастьян развернулся и схватил опешившего Отто за грудки. «Кто, девочка? Так вы же сами приказали, ведь ваша родственница ее увела. Вы что, господин, забыли?» «Какая еще родственница? Ты что несешь? Где Роза?» «В полдень или около того пришла женщина, статная такая дама, видно, что состоятельная. Она поинтересовалась, кто это так прекрасно поет сквозь приоткрытое окно. Я не хотел ничего говорить, но сам не знаю отчего, все же сообщил, что там проживает ваша подопечная. Она тут же сказала, что по вашей просьбе ей нужно отвезти девочку, которая сидит у окна и поет, в ее поместье. Я не посмел ослушаться и проводил ее в комнату, а через четверть часа они уже уехали. Господин, я сам не понимаю, как так вышло. Она меня словно зачаровала. Я до этой минуты и не сомневался. Не бейте!» Но Себастьян не смог его ударить, хотя уже поднял для этого руку. Силы оставили его, и охотник потерял сознание, мгновенно провалившись в темноту. Сновидений не было. Только бесконечная тьма. Один раз он ненадолго пришел в себя, увидел потолок и склонившееся над ним озабоченное, черное, смутно знакомое лицо. И вновь провалился в небытие. Потом резко очнулся, сев в постели. Рядом никого, ставни закрыты, значит, на дворе ночь. Сколько времени он провел в бессознательном состоянии? Час? Два? И тут же полыхнула мысль: «Роза!» Он вскочил на ноги, запоздало испугавшись, что голова опять закружится, но тело слушалось прекрасно, рана не беспокоила, хотя плечо и перетягивали чистые бинты. Его одежда и оружие лежали на сундуке, аккуратно сложенные. Одежда постирана, значит, прошло больше пары часов. Дверь в смежную комнатку, ту, где жила Роза, отворилась, и вошла Найра. Увидев, что Себастьян, полностью одетый, стоит посреди комнаты, она по-женски всплеснула руками и заулыбалась. «Господин проснулся!» сколько я спал?» Девушка принялась загибать пальцы. «Один, два, три, 3 часа?» «Нет, господина, 3 дня. Это был яд господина на клинке у того, кто тебя ударил. Поэтому ты уснул. Ты не должен был проснуться, но я узнала яд. Бабка меня учила. Я вылечила тебя. Старый от мне помогать искать травки. 3 суток. Яд!» Себастьян опустил руки. «Сколько времени потеряно! Теперь Розу по горячим следам не отыскать. И кажется, еще дико повезло, что Найра смогла спасти его от действия яда. Он жив благодаря ей». «Спасибо тебе. Ты мой господина, ты хороший, моя служить тебе», — просто ответила девушка. «Вот ведь не было печали», — подумал Себастьян. «Что теперь делать с рабыней? Отпустить ее значило обречь на смерть. Прятать же в комнате до скончания дней тоже не самый лучший вариант. Впрочем, об этом он подумает после. Сейчас главное — отыскать Розу и таинственную госпожу, главу анклава ведьм и по совместительству личного врага бродяги. Что ж, когда цель известна, то остается только действовать. Сидеть в комнате, носа из нее не высовывать, даже в окно не смотреть, это понятно? Хорошо, господина, моя тебе помочь? Ты не можешь мне ничем помочь. Если вдруг сюда придет девочка лет 10, позаботься о ней. Все сделаю, пообещала Найра. Себастьян надел перевязь с мечом, сунул за пояс пистоль, прихватил кошель и спустился вниз. От широко заулыбался, увидев охотника, но выражение лица последнего не предвещало ничего хорошего. От загрустил, потом что-то вспомнил и поспешил навстречу Себастьяну. «Господин, есть новости?» «Говори». «Карета, в которой приезжала та дама, которая увезла девочку». «И что с этой каретой?» «Мой помощник, молодой Лоу, видел ее вчера. Он очень расстроился, когда узнал, что вашу племянницу увезли куда-то против вашей воли. Он места себе не находил. Все бегал по городу, пытаясь хоть что-то разузнать. Вы были без сознания, а он очень хотел помочь». «Так и где этот Лоу?» Забрежила легкая надежда, и охотник не хотел ее спугнуть. «Сейчас позову. Лоу, бездельник, живо сюда!» Из кухни выскочил, как чертик из коробочки, паренек лет 13. Лохматый, взъерошенный, перепачканный в муке, он, тем не менее, производил впечатление крайне смышленого молодого человека. «Вот и он. Расскажи-ка господину все, что выяснил, а я, пожалуй, пойду. Дел очень много». И вот ловко удалился, так и не изведав на себе гнева охотника. «Говори», — приказал Себастьян парню. «Господин, ваша племянница Роза, она так красиво пела, я всегда слушал, когда минутка выдавалась свободная, а той даме я сразу не поверил, взгляд у нее был недобрый, я разбираюсь, поверьте. Но разве Отту что-то докажешь? Он бы и слушать не стал. Я ее хорошо рассмотрел. Высокая, красивая, старая только, лет 30. В тот день я за каретой не проследил, виноват, но запомнил ее. Вензеля, цвет обивки, шторки на окнах. 2 дня искал карету и нашел». «Где именно?» «Проще показать, чем объяснить. Тем более, что вы у нас в городе человек новый, еще заплутаете». «Хорошо», — согласился Себастьян. 5 минут тебе на сборы. Покажешь мне все лично». «Все понял, господин. Сейчас только у Отто отпрошусь». Лоу нырнул обратно в кухню. Тут же послышался его голос, что-то торопливо объяснявший Отто. И не прошло и пары минут, как парень вновь появился перед охотником, успев за это время даже немного привести себя в порядок. За поясом у молодого вояки торчал большой разделочный нож, и вид Лоу имел крайне сердитый, грозно сверкая глазами из-под густых бровей. «Идите за мной, господин!» Себастьян постарался не улыбнуться. Он прекрасно помнил свое детство и то чувство обиды и разочарования, которое возникало, когда его помощью пренебрегали взрослые. «Я сначала обошел все почтовые станции, их у нас почти 30, но нигде о такой карете не слыхали», рассказывал по дороге Лоу, уверенно ведя Себастьяна кривыми проулками. «Тогда я понял, что карета не взята на прокат, а частная. Ладар – богатый город, тут многие могут себе позволить карету иметь, искать можно было долго. Но я зашел с другой стороны. Как можно что-то найти в большом городе? Конечно, надо спросить тех, кто мог это что-то видеть. Ну а дальше просто. Я опросил всех друзей, они ничего не знали, зато опросили своих друзей, а те своих. Сам-то я особо не суюсь в чужие районы, там и побить могут. А этот метод сработал, правда, не сразу. Сначала было несколько ложных сигналов. Я проверял, но все не то. Кареты похожи, да не те. А через 2 дня мне сообщили, что видели еще одну похожую карету. Ну, я сорвался, конечно, сразу, как только вот отпустил. И повезло. Та карета, я точно говорю. И вензеля такие же, и шторки на окнах. Нашел я ее у ратуши. Кучер на козлах сидел, ждал хозяйку. Ну и я неподалеку пристроился, яблоко грыз и тоже ждал. Долго ждал, 3 дня, а потом дождался. Правда, не хозяйку, а хозяина. Толстый такой старикан в богатых одеждах, пальцы сплошь в перстнях. Важная персона, точно говорю. Да 2 охранника с ним. Залезли все внутрь, карета поехала, я за ней. Только не угнаться бы мне ни в жизнь. Быстро они ехали, да я сумел позади пристроиться, а кучер не заметил. Так и доехали до их особняка, как раз в 1-м квадрате, там самые богатые живут. Я вовремя спрыгнул, за деревом спрятался и смотрел. Они в ворота-то заехали, а там еще охрана, да собаки злые. Ну, я внутрь сунуться не посмел, запороли бы, коли поймали, а то и скормили псам своим. Кто я для них? Так, пустое место, за меня бы и не вступился никто. Но все, что можно было узнать, я узнал. Особняк здоровенный, охраны 30, да собак с 10-другой. Там с наскоку не прорваться. Хозяина зовут барон Локаш. Денег у него тьма тьмущая, да домов по всей стране. Вот он и живет то тут, то там, нигде подолгу не задерживаясь. В город приехал лишь неделю назад. Это мне один знакомый пацан рассказал. Он у них помощником конюха служит. Жена же барона почти все время проводит в Ладаре, в особняке. Я думаю, его жена и есть та самая дама, которая увезла розу. Но мы ее спасем, правда ведь? Охотник утвердительно кивнул, чем окончательно успокоил Лоу. Сам же подумал. Если рассказ паренька правдив, то зачем состоятельной баронессе понадобилась девочка-сирота? И самое главное, как она в принципе узнала о Розе? Ведь та за все время никуда не выходила из своей комнаты. Кто-то заметил ее с улицы, а потом доложил баронессе. Возможно, только чем так выделилась Роза, что за ней соизволила прибыть сама хозяйка особняка. Объяснение у него было лишь одно. Кто-то почувствовал Розу, ее присутствие, как она сама могла чувствовать бродягу. Кстати, по прибытии в город девочка потеряла всякий его след. Возможно, если бы Себастьян брал ее с собой на прогулки, то рано или поздно Роза вновь почуяла бы бродягу. Но он предпочел действовать своими силами, и в итоге ни бродяги, ни девочки. Допустим, кто-то на самом деле почуял Розу и забрал ее. Но зачем? Чем таким важным обладала девочка? Какими силами или свойствами? Или ее похитили случайно, мимоходом, и это похищение никак не связано с бродягой? Тогда это совпадение. А в совпадение Себастьян не верил. Все в мире взаимосвязано. Случайностей не бывает, как и совпадений. Одно влечет за собой другое. И если розу выкрали у него из-под носа, то это кому-то очень сильно понадобилось. Пора бы узнать, кому именно. Возможно ли, что баронесса и таинственная хозяйка, на которую работал Виро, это один и тот же человек? Или хотя бы обе эти дамы как-то связаны между собой? Охотник поставил бы на это свой годовой доход. В общем, к жене барона у Себастьяна имелся ряд вопросов. Только вот как их задать? Баронесса не жена крестьянина. Ее одним только званием охотника не запугать. Она может и скандал учинить, до самого наместника дойти. И хотя Себастьян был вправе учинить допрос даже самому наместнику, но требовалось действовать деликатно. Взлом же и проникновение тоже не подходили. Слишком много охраны. Могут и поймать. И вот тогда даже звание не спасет. Впрочем, у охотника появилась одна идея. Они вынырнули из переплетения улочек и вступили в более солидную часть города. Тут дома стояли не так близко друг к другу. Многие выглядели настоящими произведениями искусства, изящными, с острыми шпилями башенок, построенными в стиле «Я богат, смотрите все, оцените широту моей души». И стражники в этом районе выглядели иначе. Упитанные, неторопливые, они знали себе цену и, как подумалось Себастьяну, довольно часто получали эту цену в карман звонкими монетами. Чтобы служить в этом районе, нужно было заплатить изрядную взятку, да и то, кого попало, тут не принимали, место хлебное, только по протекции. На охотника и паренька патрули бросали подозрительные взгляды издали, но с вопросами пока никто не приближался. Слишком уж воинственный вид имел Себастьян. Слишком сурово хмурил брови и совершенно не отводил глаза в сторону. Значит, имеет право. А с тем, кто в таком месте ходит с видом полного здесь хозяина, лучше и не связываться, несмотря на его не самое богатое одеяние и тот скандальный факт, что пришелец шагал своим ходом, а не прибыл, скажем, в карете или хотя бы верхом на лошади. «Мы пришли, вот тот особняк!» Дом, а точнее целый дворец барона Локоша, был самым крупным, самым помпезным, вызывающе роскошным во всем районе. На территории, занимаемой замком, мог бы поместиться целый квартал для среднего класса. Стражники, одетые в зелено-красные цвета, несли караул у двухслойных ворот. На головах красовались шлемы с плюмажем, в руках каждый держал пику, у пояса же болтались мечи в ножнах. Прямо от ворот вглубь территории вела широкая аллея, по обе стороны которой произрастали столетние дубы и тисы. За быстро шагавшими по центру мостовой Себастьяном и его спутником уже давно наблюдали. В некотором отдалении за ними следом двигался один из патрулей, а охранники у ворот поудобнее перехватили пики. Охотник спокойно приблизился к воротам и представился. «Королевская охота, особый корпус, у меня важное дело к барону Локошу». В отличие от толстых стражников патруля, солдаты барона, даже несмотря на яркий плюмаж, выглядели людьми бывалыми, побывавшими в сотнях переделок. Их начальник, лейтенант лет 40 на вид, но с полностью седой головой, оценил Себастьяна с одного взгляда и приказал открыть ворота. Ло ужался за спиной охотника, но бежать не думал. Видно, зацепила его роза до самой глубины души. «Смелый паренек», — подумал Себастьян, — «такой не подведет». «Прошу следовать за мной, и ни в коем случае не сходить с дорожки». Лейтенант пошел первым, за ним двинулись Себастьян и Лоу, а замыкала процессию четверка солдат. По обеим сторонам вдоль аллеи на некотором отдалении страшными тенями неслышно двигались псы. Таких крупных экземпляров Себастьян видел только однажды на королевской псарне. Двух собак достаточно, чтобы смело охотиться на матерого медведя, а может быть и один пес справился бы. Но границу собаки чувствовали, невидимую линию аллеи не пересекали. Охотник подумал, что предупреждение лейтенанта имело под собой основание. Не хотелось даже представлять, как можно справиться с этими жуткими порождениями запрещенных церковью экспериментов по скрещиванию пород. В холле первого этажа офицер вежливо попросил подождать, а сам отправился к хозяину с докладом. Вернулся достаточно быстро, не прошло и четверти часа, и сообщил, что барон готов принять посетителя. «Жди меня здесь», – велел Себастьян Лоу. Тот прижался к стене и постарался выглядеть как можно незаметней. Он совсем растерялся от окружающей роскоши. Офицер в сопровождении двух солдат повел Себастьяна сквозь анфилады коридоров и богато украшенные залы для приемов. Охотник по сторонам не смотрел. Роскошь его давно уже не впечатляла. В Шандере он видел дома и побогаче. Но надо признать, что Локаш, судя по обстановке, входил в число не только богатейших людей Ладара, а, вероятно, и страны. Даже удивительно, что Себастьян слышал о нем впервые. Как видно, барон не являлся сторонником светского образа жизни. Что ж, тем проще будет с ним беседовать. Остановился офицер перед очень скромной, ничем не выделяющейся дверью. Попросил Себастьяна сдать на время все оружие. Тот, не раздумывая, выполнил требуемое, после чего офицер коротко постучал и, получив приглашение войти, распахнул перед Себастьяном створки. Охотник попал в кабинет барона. На стенах от пола до потолка книжные полки, уставленные толстенными фолиантами. На огромной, как поле специальной подставки, лежала карта мира. Массивный стол оказался погребен под тысячами бумаг. Барон Локаш поднялся из-за стола навстречу посетителю. Крупен и толст, как и говорил Лоу, и почти каждый палец на руках украшали перстни. Только вот, несмотря на это, он совершенно не выглядел праздным прожигателем жизни. Взгляд, которым он встретил Себастьяна, рассказал о многом. Барон умен, наблюдателен, в меру скрытен, знает себе цену, не приемлет власти над собой, когда-то был неплохим бойцом, но уже давно не держал в руках оружие. С таким нужно держать ухо востро. «Королевская охота?» И голос у барона звучал, как боевой рог, гулко и значимо. «Совершенно верно. Мое имя Себастьян, и я представляю особый корпус». «И, как я понимаю, обладаете особыми полномочиями». «Что ж, крайне любопытно, господин Себастьян. Я редко имею дело с людьми вашей непростой профессии. У нас, знаете ли, нечисть не шалит, как правило». «Возможно, вы просто не в курсе дел. Я слышал, что вы часто путешествуете, господин барон. За всеми новостями не уследишь, как ни старайся». «Вы совершенно правы. Присаживайтесь». Локаш широким жестом указал на несколько обитых кожей стульев. «Бокал вина, сигару». «Благодарю, не стоит беспокойства». Охотник сел на стул. «Так чем, собственно, могу быть полезен корпусу?» — поинтересовался барон, поглядывая на посетителя из-под полуопущенных ресниц. «Понимаете, я занимаюсь розысками одного человека, Он чрезвычайно опасен и представляет собой немалую угрозу. Я иду по его следам уже несколько недель, и этот путь привел меня в Ладар». «Очень интересно», – потер руки Локаш, – «продолжайте». «Так вот, мне крайне неприятно это говорить, но, возможно, кое-кто из ваших слуг замешан во всей этой истории». «Кто конкретно? Не желаете же вы допросить всех слуг этого особняка? Тут постоянно проживает человек 30, а когда приезжаю я, то со мной прибывает еще столько же. У вас и недели не хватит, чтобы со всеми поговорить». «Дело в том, что мне нужны далеко не все. Речь идет только о служанках вашей супруги». Ход был рискованный. Барон запросто мог послать охотника куда подальше, да еще и настрочить Рошалю жалобу на столь бесцеремонное поведение. Но как еще подобраться к баронессе? «О служанках баронессы», – нахмурился Локаш. «Вы уверены? Дело в том, что я, как бы это сказать, не очень-то лажу со своей супругой. Баронесса обладает тяжелым характером, и, боюсь, ей не очень понравится ваш визит». «Я все понимаю, господин барон, но речь идет об интересах королевства. Поверьте мне, дело крайне серьезное. И если вы сможете оказать мне любую посильную помощь, наш корпус будет вам крайне признателен». Такими обещаниями не разбрасываются даже бароны. Помощь корпуса могла пригодиться в любой момент, а когда корпус тебе должен, это дорогого стоит. Локаш встряхнул головой, словно готовясь к чему-то. «Хорошо, охотник, уговорили, но если что, пеняйте на себя, я вас предупредил». Себастьян слегка поклонился, благодаря и за помощь, и за совет. «Я вас провожу в покое баронессы, надеюсь, у вас нет с собой оружия. Моя супруга крайне негативно относится ко всему, что несет смерть». «Нет, ваш офицер попросил меня сдать все». «Славно, славно. Значит, по крайней мере, в этом вопросе проблем у нас не возникнет». Они вышли в коридор. Офицеры и солдаты ждали приказов, но барон лишь отмахнулся от них и повел Себастьяна еще дальше вглубь замка. Охотник заметил, что охрана следует за ними на некотором расстоянии. Все правильно, и он бы поступил так же на их месте. «Я вас прошу действовать крайне деликатно. Расскажите мне, по какой причине вы заподозрили служанку баронессы?» «Несколько дней назад некто похитил девочку, за которую я несу ответственность. Девочка эта крайне важна для расследования, и тот, кто ее украл, знает это. Возможно даже, что девочка – ключ ко всему». Себастьян немного приоткрыл карты. Локаш помогал и заслуживал части правды. «Некто похитил? Не понимаю. А при чем тут служанка?» «Похитительница приехала в карете вашей жены. Карету опознали свидетели. Ошибки быть не может. Вот я и предположил, что в деле замешана одна из служанок». Естественно, охотник не стал говорить, что главный и единственный подозреваемый во всей этой истории – сама баронесса. Иначе, несмотря на свой долг перед королем и отечеством, Локаш крикнул бы солдат, которые придушили бы Себастьяна и спрятали тело так, что никто и никогда не нашел бы его, тем самым смыв все подозрения с драгоценного имени баронессы. Служанку же было не жаль. Если одна из них по глупости оказалась замешана в преступлении, то гораздо проще от нее избавиться посредством охотника, да еще заработать особую благодарность корпуса, чем препятствовать расследованиям. Как казалось Себастьяну, именно так должен был рассуждать барон. В карете, говорите. Что ж, вполне может быть. Моя супруга слишком многое дозволяет некоторым своим служанкам. Давно пора их слегка приструнить. Вот пришли. Прошу вас обождать здесь, в приемной. Я должен сначала подготовить госпожу баронессу к вашему визиту. Они вошли в драпированную яркими тканями пустую приемную, из которой вели еще три двери. «Конечно, благодарю от лица корпуса за содействие», – слегка поклонился Себастьян. «Не за что, пока совершенно не за что». Барон скрылся за одной из дверей и отсутствовал никак не меньше получаса. Все это время из-за двери слышались негромкие голоса. То низкий гул барона, то более высокий, слегка хрипловатый, но, несомненно, женский голос. Наконец Локаш вновь показался в приемной и поманил охотника пальцем. «Что ж, я договорился, она вас примет, но знали бы вы, чего мне это стоило. Семейные отношения, понимаете ли. Прошу». Покои баронессы отличались от кабинета барона, как, скажем, мармелад от перловой каши, то есть совершенно ничего общего. Грубые стены скрывала от глаз драпировка небесно-голубого цвета, расставленные повсюду горшки с живыми цветами источали смесь ароматов. Окна, прикрытые толстыми портьерами, почти не пропускали свет в помещение. Только тусклые отблики лампад давали возможность хоть что-то разглядеть. И еще пуфики, маленькие диванчики, резные столики с фруктами и вином, толстый ковер, которым ноги утопали по щиколотку. На одном из диванчиков и возлежала в царственной позе баронесса. Сколько ей лет, Себастьян сказать бы затруднился, тем более при столь слабом освещении, но никак не меньше 30, хотя полумрак скрадывал возраст. На пуфиках вокруг ложа баронессы восседали три девушки в очень легких, почти невесомых и совершенно не скрывавших фигур одеяний. Сама баронесса была одета чуть более скромно, но все же достаточно откровенно для того же Шандера. Как видно, здесь на юге нравы были проще. Себастьян поклонился, баронесса милостиво протянула руку для поцелуя. Охотник приблизился, склонился над ней и едва прикоснулся губами. Подняться на ноги баронесса не пожелала. «Присядьте, прошу», – произнесла она глубоким грудным голосом женщины, привыкшей к беспрекословному подчинению, как от слуг, так и от мужчин благородного происхождения. Несомненно, она была прекрасна, даже величественна, и заслуживала поклонения сильной половины человечества. Охотник сел на один из пуфиков, барон пристроился на соседний. Оба молчали. Баронесса умела произвести впечатление. Пожалуй, на месте Локаша Себастьян тоже предпочел бы кочевой образ жизни. Постоянное соседство с такой богиней непременно влияло на нервную систему самым пагубным образом. «Дорогая, наш гость явился по важному государственному делу», – начал барон, но жена прервала его речь коротким жестом. «Ты уже все мне рассказал. Я поняла, что господину охотнику понадобилась наша помощь, и мы, как преданные слуги короля, ее непременно окажем». Себастьян вновь поклонился. Столько он не кланялся еще никогда. «Как я поняла из рассказа моего супруга, вас интересует одна из моих служанок». Охотник кивнул. «Та самая, которая несколько дней назад воспользовалась моей каретой для личного выезда и совершила какое-то дикое преступление». «Да, она похитила девочку», — выговорил наконец Себастьян. «Эта девочка крайне важна, и мне очень нужно отыскать ее». «Что вы говорите? Какой ужас! Моя служанка похитила девочку. Быть такого не может. Я просто не верю. Но факты, свидетели, госпожа баронесса, они указывают на то, что это правда. Карету опознали, ту женщину, совершившую похищение, непременно узнают тоже. Охотник внимательно следил за ее лицом, но оно оставалось все таким же безмятежно спокойным, но в то же время выражавшим глубочайшую озабоченность судьбой ребенка. А эта девочка, она кто? Дочь высокопоставленной особы? Родители, наверное, в панике? Нет, она обычный крестьянский ребенок, и родители ее мертвы. Но, тем не менее, я обязан ее отыскать. От этого многое зависит. Что вы говорите? Как все это интересно! У нас тут в провинции никогда не случается ничего любопытного, в отличие от столицы. Тут такая тоска и скука. Умереть можно. Баронесса прикрыла глаза. Себастьян уже засомневался, глядя на нее, способна ли эта женщина к столь открытому похищению. Жаль, Лоу остался где-то внизу и не может опознать даму, забравшую розу. Но не тащить же поваренка в будуар. «Вы знаете...» Задумчиво продолжила баронесса. «Кажется, я догадываюсь, кто именно вам нужен. Ребекка. Несомненно, это она. Я разрешала ей на днях взять карету, чтобы съездить за моими новыми платьями к портному. Но она куда-то подевалась. Я не видела ее уже пару дней. Кто-то видел Ребекку?» Девушки, смирно сидевшие на пуфиках, дружно покачали головами. «Вот видите, она пропала. Значит, ей есть что скрывать. Ищите Ребекку, и пусть небо вам поможет!» Этой фразой баронесса закончила аудиенцию. Все, что оставалось охотнику, это откланяться и удалиться. Верить ей или нет? Она похитила розу или ее служанка Ребекка? Права на ошибку он не имел. Анализировать. От описывал даму, забравшую девочку, как важную особу, умевшую держаться с достоинством, отдавать приказы и даже не сомневаться, что их мгновенно исполнят. Как легко она выведала у хозяина постоялого двора все сведения о девочке. Как легко уговорила Розу поехать с ней, и никто даже и не подумал ей препятствовать. Могла ли простая служанка, даже очень уверенная в себе, совершить подобное? Вряд ли. И еще карета баронессы позволила бы госпожа служанке воспользоваться такой привилегией. Вряд ли. Нет, это точно была не Ребекка. У охотника имелось одно средство, на самый крайний случай. Правда, если он ошибется сейчас, то это может стать его последней ошибкой в жизни. Барон такого унижения не простит. И все же Себастьян рискнул. Он сорвал с пояса небольшой мешочек, на который охрана не обратила ни малейшего внимания, мгновенно развязал его и резким движением развеял его содержимое в воздухе. Серебристая, почти прозрачная пыльца легким облаком зависла в комнате. Охотник прошептал несколько слов, и пыльца вместо того, чтобы осесть на пол, стала расползаться и вскоре заняла собой весь объем комнаты. Барон Локаш застыл в изумлении на месте, только открывал и закрывал рот, как выброшенная на берег рыба. А вот с баронессой и ее служанками произошли кардинальные изменения. Только что столь изящная, грациозная дама вдруг взвилась разъяренной фурией с кушетки, черты ее лица исказились до неузнаваемости, превратившись из классически правильных в гротескно перекошенные. Словно бы кто-то взял и натянул всю кожу на ее голове, связав ее сверху в тугой пучок. Глаза баронессы выпучились настолько, что чуть не вылезли из орбит. Рот застыл в кривой ухмылке, блеснули клыки. Служанки изменились не так сильно, но из миловидных, скромных на вид девушек, какими они только что выглядели, вдруг в мгновение ока как-то особым образом скособочились, так что одно плечо стало выше другого. Кажется, Себастьян даже заметил горб на спине у одной из них. Это были ведьмы, классические, описанные во всех охотничьих трактатах. Старшая ведьма баронесса, самая сильная из всех трех, самая умелая, опытная и опасная, и две совращенные ею молодые ведьмочки-прислужницы, совсем недавно осознавшие свои новые возможности. Рошаль и другие в свое время немало потрудились, чтобы вбить в головы учеников все основные навыки, и теперь Себастьян действовал автоматически. Серебряная пыль, которую он развил в воздухе, отнимала у ведьм почти все способности. Младшие сразу же закашлялись и упали на колени, едва успев вскочить на ноги. Они не представляли особой угрозы, в отличие от баронессы, которой Себастьян и уделил основное внимание. Да, оружие у него отобрали, но и с голыми руками охотник представлял собой угрозу для любой нечисти. Он плавно скользнул к баронессе, умудрившись оказаться у нее за спиной, и, нисколько не смущаясь, двинул подкованным сапогом ей по икроножной мышце с такой силой, что хозяйка особняка только взвизгнула уже далеко не таким чарующим, а высоким и неприятным голосом, и запрыгала на одной ноге, поджав вторую под себя. И все же она успела произнести заклятие. Себастьян почувствовал, как над его головой что-то полыхнуло, резкий порыв ветра заставил его отступить на шаг, но ведьмино заклятие стекло по его одежде вниз, как вода, не причинив ни малейшего вреда. Он от рождения обладал иммунитетом к любому колдовству, как все его коллеги. Без этого в их ремесле долго не протянуть. Мимоходом, двумя резкими ударами, охотник успокоил на время ведьмочек-прислужниц. Они так и не сумели достойным образом отреагировать на внезапную угрозу. Слишком молоды, слишком неопытны, слишком самоуверены. Теперь-то, конечно, они обрели важное знание, что на каждую силу найдется еще большая сила. Вот только для них уже слишком поздно. Почувствовав, что происходит нечто неладное, в комнату ворвались солдаты во главе с офицером, буквально сметя дверь с петель. Но Себастьян уже вновь оказался за спиной баронессы и сжал ее шею в смертельно опасном захвате. Шевельнется, и ей конец. Ведьма это прекрасно поняла, потому как, несмотря на боль в ноге, не двигалась и даже, казалось, не дышала. «Никому не двигаться!» – громоподобным голосом приказал охотник, и все непроизвольно замерли на своих местах. «Работает особый корпус. Эта дама, ваша супруга, барон, самая настоящая ведьма, причем с огромным стажем, и ее служанки тоже. Все знают, чем карается ведьмовство. Я королевский охотник, судья и палач. Властью, данной мне королем, приговариваю баронессу и ее служанок к смерти». «Подожди, не убивай!» Лукаш наконец пришел в себя. «Вы покиньте помещение и никому ни слова, иначе смерть!» — приказал он охране. «Верните мое оружие!» — добавил охотник. Солдаты вышли из комнаты, офицер тут же вернулся и положил на один из пуфиков мечи пистоль, после чего вновь вышел, но Себастьян заметил долгий ненавидящий взгляд, которым наградил его офицер на прощание. Кажется, он обрел себе еще одного врага, который к гадалке не ходи, и раньше был в курсе всего происходящего в особняке. Не забыть и взять его на заметку. «Не убивай ее, охотник», — попросил барон уже совсем другим тоном. «Чем хочешь, тебе отплачу». «Вы знали?» Себастьян, не отпуская баронессу, приблизился к Пуфику и вытащил меч из ножен. Клинок, пусть и не заговоренный, но надежный и испытанный, если что, не подведет. «Нет, но я чувствовал, всегда чувствовал, что с ней что-то не так, поэтому и предпочитал дальние поездки. Я должен был догадаться, просто не хотел верить в очевидное». «Что предлагаете делать с вашей супругой?» «Возможно, существуют методы, позволяющие излечить ее. За деньгами дело не станет, любая сумма мне по плечу. Только не сдавайте ее в корпус и не убивайте сами, прошу!» Себастьян почувствовал, как тело баронессы слегка напряглось в ожидании его решения. Он не сомневался, что если он прямо откажет барону, то ведьма попытается атаковать. Терять ей все равно нечего. «Сначала она должна рассказать все, что знает. Это непременное условие. А там я посмотрю, насколько она искренна». «Дорогая, ты все слышала?» Лукаш, к удивлению Себастьяна, не отводил взгляд от своей изменившейся столь ужасной жены. Кажется, он на самом деле любил ее, несмотря ни на что. «А значит, и с бароном нужно держаться настороже. За жену он убьет охотника с легким сердцем». Ведьма захрипела, боясь случайно пошевелиться. Себастьян чуть отпустил захват, но упер меч в ее бок. «Я все скажу, будь ты проклят!» «Не волнуйтесь, госпожа баронесса, на меня ваши проклятия не действуют». Одна из молодых ведьм негромко застонала и зашевелилась. Себастьян с баронессой под мышкой подошел к очнувшейся девушке и быстрым движением проткнул ей горло мечом. Баронесса вздрогнула всем телом и дико завизжала. Локаш негромко вскрикнул и сделал шаг к охотнику, но тот предупреждающе прижал меч к боку баронессы. «По поводу младших ведьм договора не было», — напомнил Себастьян. «Так далеко я не могу пойти вам навстречу». «Хорошо», — кивнул барон, — «я вас понимаю». Он отвернулся, не в силах смотреть, а охотник подтащил упиравшуюся баронессу ко второй служанке и, не раздумывая, убил и ее. Ведьма в бессознательном состоянии мало отличается от человека и столь же быстро и просто умирает от самой обычной стали. Баронесса заплакала, но не от жалости к погибшим, а от собственного бессилия, состояния, непривычного для столь матерой ведьмы. «Теперь вы», — охотник сжал баронессу покрепче, словно в любовных объятиях. «Где девочка? Что вы с ней сделали? Почему приказу?» «Ха-ха-ха! Она станет одной из нас!» — внезапно рассмеялась ведьма. «Ты не успеешь ее спасти, охотник! А когда ты ее встретишь в следующий раз, то предстанешь перед выбором – убить и потерять себя или оставить в живых и этим предать всех, кого уважаешь?» «Я повторяю вопрос. Где девочка?» Он сдавил тело ведьмы так сильно, что у той затрещали ребра, а смех превратился в хрип. «Она у госпожи!» «Значит, это не вы, глава местного анклава?» Впрочем, он уже сам знал ответ. «Нет, я недостаточно сильна. Я ее правая рука. Она сделала меня сильной 10 лет назад. И за это я верно служу ей». «Как ее зовут и где ее найти?» «Я зову ее просто госпожа. А найти ее невозможно. Она сама найдет тебя. И тогда берегись, охотник!» «Послушайте, барон, Себастьян развел бы руками в стороны, если б мог. Ваша супруга не желает сотрудничать. Боюсь, в таких условиях я не могу гарантировать ей жизнь». «Дорогая, расскажи ему все. Ради меня, ради нас!» Баронесса расхохоталась. «Ха-ха-ха, ради нас? Я вижу тебя неделю в году. Ты постоянно в отъездах. Тебе нет никакого дела до меня. Ты эгоист!» «Вот ведь странная штука жизнь», — подумал Себастьян. «В некоторых вопросах аристократы и существа ничуть не отличаются от столь презираемых ими крестьян и прочих представителей низшего сословия. Ох уж эти женские обиды!» «Дорогая, дай мне еще один шанс. Мы вылечим тебя, и все станет как прежде». «Вылечим? От чего? От власти и могущества? Глупец!» «Хочу вам напомнить», — встрял в диалог Себастьян, «что у вас, баронесса, нет выбора. Либо вы рассказываете им все, и тогда я, может быть, дам вам и вашему супругу еще один шанс, либо уничтожаю вас прямо здесь, прямо сейчас. Решайте. Не хочу показаться банальным, но считаю до трех. Раз, два...» Барон закрыл глаза. Кажется, он не верил в благоразумие жены. «Подождите!» Ведьма задрожала то ли от страха, то ли от возбуждения. «Я согласна, спрашивайте!» «Для начала опять вернусь к своему вопросу. Где мне найти розу?» «Через три дня в двойное полнолуние на поляне у Черной горы будет шабаш. Ищите девочку там. Моя служанка Ребекка передала ее по моему поручению госпоже и сама осталась при ней». «Шабаш, надо же», — подумал Себастьян. «Все окрестные ведьмы соберутся, чтобы выбрать новую главу анклава или подтвердить полномочия старой. Но, конечно, не только для этого. Вот бы сюда десяток охотников, да как бы Купер пригодился. Он ведьм терпеть не может. Жаль только, что он в последнее время погряз в канцелярской работе и совсем растерял боевую практику». «Зачем вообще вам понадобилась девочка?» «Госпожа почуяла ее, когда вы с девчонкой прибыли в город. У нее есть сила, и эта сила должна обрести правильного хозяина». «Что за сила? Чем она так важна?» «Сама по себе девка ничего не представляет, но в нее вложил часть своей души он». Ведьма так и произнесла, словно сплюнула: «он», с уважением, боязнью и каким-то особым предвкушением. Охотник почувствовал, что почти нащупал еще одну нить. «Кто он?» «Он – сущность, пришедшая с гор. Он опасен. Бойся его, охотник. Он уничтожит и тебя, и всех вокруг». «Бродяга с маской обезьяны?» «О!» – поразилась баронесса. «Да ты знаешь его! Но вижу, еще не встречался с ним лично. Иначе мы бы с тобой сегодня не беседовали». «Кто он такой?» «Он пришел, чтобы изменить мир, но не все этого хотят. Госпожа недооценила его. Она уже пыталась перехватить его, как только почула его приближение. Она послала сильных и надежных людей, но ни один не вернулся». «Ложные охотники? Я знаю, что с ними случилось. Они мертвы». «Ты многое знаешь, охотник. Это тебя и погубит». «Много ли ведьм в анклаве?» «Достаточно. Но часть уже переметнулась на его сторону. Госпожа недовольна. Он умеет соблазнять. Даже наши поддаются его слову. Госпожа его уничтожит, или он уничтожит госпожу. Третьего не дано». Информации хватало. Большего баронесса рассказать не могла. Имя госпожи она скрывала и ни за что бы его не назвала. Даже под страхом неминуемой смерти. Так всегда бывает с подчинением. Предать хозяина невозможно физически. Главное, что он узнал, где можно отыскать розу. Шабаш. Там же, скорее всего, отыщется и таинственная госпожа. Но соваться туда в одиночку не просто глупо, а невероятно опасно. Нужна подмога. Теперь ведьму можно было убить. Больше она не пригодится. А оставлять в живых столь опасную особу глупо. Барон словно почувствовал сомнение Себастьяна. Он шагнул вперед, молитвенно сложив руки. «Вы обещали, охотник, я сделаю все, как вы скажете. Все, только пощадите ее». «В принципе, есть один способ», – задумался Себастьян. «Но он потребует от вас полной отдачи и самоотречения. Готовы ли вы пойти на такое?» «Я готов на все». Глаза Локоша сияли внутренним огнем, и Себастьян решился. «Хорошо, слушайте меня внимательно. Существует лишь одна теоретическая возможность лишить вашу супругу ее нечистых сил, но на это уйдет много времени, может год, а может десятилетие. Хоть вся жизнь. Во-первых, вы сегодня же выгоните всех служанок вашей жены и всех прочих слуг, которые постоянно жили при доме. Оставьте только преданных лично вам людей, лучше всего тех, кто постоянно путешествовал с вами. Всех местных выгнать вон». Барон послушно кивнул. «Второе. Вы построите серебряную клетку и посадите в нее вашу супругу. Она никогда и ни при каких обстоятельствах не должна будет ее покидать. Серебро постепенно вытянет все ее силы, и она либо умрет, либо станет обычной женщиной. Понятно? Никаких исключений, никаких поблажек. Она будет пытаться хитрить, будет уговаривать вас, будет плакать и обещать золотые горы. Но помните, это лишь уловки ведьмы, не человеческой твари. Сейчас перед вами не ваша жена. Сейчас здесь чудовище, злое и опасное. Справитесь?» «Я справлюсь, чего бы это мне ни стоило. Пока же клеть не готова, поступим так». Себастьян резко ударил рукоятью меча баронессу по затылку. Она без единого звука повисла на его руках, потеряв сознание. Охотник перенес ее на кушетку и вытащил из кармана небольшую коробку, из которой извлек крохотный клубок. «Серебряная нить», — пояснил он, — «я свяжу ей вашу жену. Это поможет первые 2-3 дня. За это время вы должны успеть сделать клеть. Ни еды, ни воды ей не давать, пока она не окажется в клетке. Сторожите днем и ночью, следить за каждым движением. При малейшей вероятности побега убить безо всякой жалости. Поверьте, это будет лучшим решением». «Я все понял», — мрачно подтвердил барон. «Я все сделаю». «Отлично, на этом мы с вами простимся, но я узнаю, если вы меня обманете, и тогда я приду за ней». Больше угрозы и представить было сложно. Охотники всегда держали свое слово. Себастьян ловко связал баронессу, Локаш уже отдавал приказания по поводу клети. Наконец охотник направился к выходу, попрощавшись с бароном кивком, но у самых дверей остановился и добавил: «Еще на вашем месте я немедленно выгнал бы офицера, который привел меня к вам в кабинет. Полагаю, что он влюблен в вашу супругу. Его присутствие в доме недопустимо. И если в ближайшие дни к ней прибудут посетители, гоните их всех, невзирая на чины. Это мой последний совет». Один из солдат сопроводил охотника обратно, показывая дорогу. Лу все так же ждал внизу, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. Увидев Себастьяна, он рванулся было к нему навстречу, но тут же притормозил, осознав, что Розы с ним рядом нет. «Не нашли?» «Пока нет, но обязательно найду». Себастьян до последнего опасался, что барон передумает и все же прикажет слугам пленить его или даже убить. Предпочтет не выносить ссор из избы. Но то ли барону сейчас было не до Себастьяна, то ли он умел держать слово, но их провели до ворот, хотя грозные собаки все так же следовали за ними на некотором расстоянии и выпустили на улицу. Только тогда охотник облегченно вздохнул. Лу уже ничего не замечал, понуро семеня следом с опущенной головой. «Мне так нравилось слушать, как она поет!» «Не хорони ее раньше времени, малец! Я сделаю все, чтобы вернуть ее! Понял? А теперь беги обратно, у меня еще дела в городе!» Ло умчался, а охотник отправился к ближайшему отделению Королевской голубиной почты. Следовало немедленно отправить послание Рошалю и попросить его вызвать в город всех, кто успеет добраться сюда за столь короткий срок. Одному никак не справиться. Следующие дни прошли в усиленной подготовке. Ответа от Рошаля он так и не получил и вообще сомневался, что письмо дошло по назначению. Его могли и перехватить. Тем не менее, он постарался сделать все от себя зависящее, чтобы быть готовым к нужному сроку. О бродяге пришлось на время забыть. Девочка внезапно оказалась так же важна, как и обладатель маски обезьяны, если не важнее. Ни в коем случае нельзя было позволить ведьмам обратить ее. Сделать это, конечно, они постараются на шабаше. Все условия тому благоприятствовали. И двойное полнолуние, и собрание анклава. Несомненно, объединенной воли ведьм достаточно, чтобы обратить Розу, как бы сильно она ни казалась. Тут недостаточно было, как в случае с перекидышами, просто укусить девочку. Нужно заговорить ее, сломить волю и позволить убить живое существо своими руками. Тогда пути назад уже не будет. Охотник отчасти слукавил, рассказав барону, что его жену можно излечить. Сам он в этом сильно сомневался и планировал после доложить Рошалю о баронессе. Впрочем, сейчас не она главная головная боль. В искусстве охоты самое важное – знать своего врага. Всегда важно, на кого ты идешь охотиться. Для вампира требуется одно оружие, для оборотней – другое. Конечно, воля самого охотника превыше всего, и в битве один на один он бы победил кого угодно, но с целым анклавом даже он не справится. Поэтому Себастьян определил для себя первоочередную задачу – найти Розу и вытащить ее из рук главы колдуньи. И если при этом получится уничтожить пару ведьм, тоже хорошо. Но основная цель – спасение девочки. А когда задача ясна, и готовиться проще. Серебро потрясающе действовало на ведьм. Они мгновенно слабели от действия пыльцы, теряя часть своей силы, а серебряный клинок – был способен убить даже опытную ведьму. Себастьян успел в этом убедиться много раз. Значит, следовало запастись этим металлом в достаточном количестве. Он нашел хорошего оружейника, и тот нанес серебряное покрытие на острие заколдованного бродягой топора. Себастьян логично рассудил, что раз бродяга основной противник главы анклава, то его творения могут помочь в борьбе с ними. Тем более, что вреда охотнику топор причинить не мог. Не действовали на иммунных колдовские артефакты. Иногда это мешало, сейчас только помогало. Так что идея усилить топор серебром и использовать его, коли придется схлестнуться с ведьмами в ближнем бою, показалась Себастьяну удачной. Еще он приобрел ручной арбалет и пару десятков стрел, наконечники которых тоже посеребрил у оружейника. Не забыл охотники про серебряные пули для пистолей. Дополнительное оружие никогда не бывает лишним, тем более в таком важном деле. Лоу непрестанно следил за ним, когда не был занят на кухне. Он думал при этом, что остается незаметным, а Себастьян не разочаровывал парня и не мешал ему. Если тот влюбился в розу и при этом не трус, то не отстанет. Пусть себе следит, может даже окажется в чем-то полезен, хотя в чем конкретно он пока не знал. На шабаш же он брать парня с собой не собирался. Убьют. Поляну у Черной горы Себастьян отыскал без особого труда. Сама гора грозно возвышалась на востоке от города. В ту сторону вела хорошая дорога, которая обходила гору справа и убегала дальше на восток, в соседние земли. До самой поляны нужно было немного прогуляться по лесу, но ведьмы не стали бы себя особо утруждать. Поэтому и там нашлась хорошо протоптанная тропа, а кареты можно было оставить под присмотром на постоялом дворе неподалеку, последнем постоялом дворе в этой стороне. Охотник побывал и там, познакомился с хозяином, угрюмым, нелюдимым, заросшим бородой мужиком, не пожелавшим ответить ни на один из вопросов. Впрочем, охотник старался не выказывать явного интереса, ведь его слова могли достичь не тех ушей. Пленение баронессы Локош, вероятно, еще оставалось незамеченным ее соратницами, поэтому был шанс, что до ночи шабаша никто не узнает о намерениях охотника. Поляна оказалась достаточно широкой, вытоптанной. Ни единой травинки. Лес плотной стеной окружал ее лишь в одном единственном месте, давая проход. Идеальное место для тайного сбора. Лучше и не придумать. Наверняка ведьмы выставят охрану, особое внимание уделив местам возможного проникновения. Никто не любит лазутчиков, и ведьмы не исключение. Но и держать охранников слишком близко к поляне ведьмы не будут. Секреты анклава могут знать только посвященные. Поэтому, скорее всего, охранники займут позиции по периметру поляны, а значит, нужно заранее подготовить тайник, в котором придется укрыться. Этим Себастьян и занялся. Раздобыл в городе лопату и вырыл небольшую землянку в густом кустарнике, замаскировав ее так, что найти ее можно было лишь наступив. Но он сильно сомневался, что охранники проверят каждый куст. Найру он пока оставил при себе. Девушка теперь жила в комнате Розы, все больше молчала, стараясь помогать Отту по хозяйству. Наконец наступил день шабаша. Ответа от Рошаля Себастьян так и не получил, и, что хуже всего, к нему на подмогу не явился ни один из охотников. Видно, весточка не дошла или пришла слишком поздно, а в округе не оказалось никого из собратьев по корпусу. Плохо, что не появились даже те, кто был постоянно приписан к Ладару, Может быть, зря он не заявился официально во дворец. Что ж, теперь уже поздно, придется действовать в одиночку, выбора нет. Он написал короткую записку, в которой сообщил о поляне, запечатал ее личным перстнем и оставил на постоялом дворе, наказав Отту отдать послание любому из охотников, если все же кто-то явится. Примерно в полдень Себастьян занял свою позицию в шалаше, посчитав, что лучше сделать это заранее, чем потом нарваться на охранников ведьм. И не ошибся. Буквально через пару часов послышались грубые мужские голоса, топот ног, и на поляне появилось десятка-два вооруженных людей. Они тщательно принялись обследовать все вокруг, но тайник охотника не заметили. Себастьян перевел дыхание. Кажется, спрятаться получилось. Теперь оставалось лишь дождаться ночи, а там как карты лягут. День тянулся невыносимо долго. Охотник неподвижно лежал в схроне, сквозь густые ветви наблюдая за тем, как солнце постепенно движется по небосводу. Он умел ждать, и все же этот день показался ему, вероятно, самым длинным за всю его жизнь. Охранники, прочесав поляну, как и предполагал Себастьян, расположились за ее пределами, причем достаточно далеко, взяв место шабаша в кольцо так, что и мышь бы не проскочила. Явись охотник сюда сейчас, его непременно перехватили бы еще на подходе. Несколько человек притащили с собой связки дров и выложили их в центре поляны, подготавливая костер, после чего тоже удалились. Постепенно стемнело. Холодный злой ветер рвал листья с деревьев и гонял их в воздухе. Себастьян замерз, несмотря на теплую одежду. Большая из лун уже взобралась высоко, сияя круглым желтым блином на черном небе. Малая еще только выплывала из-за горизонта. Ночь вступила в свои права. Где-то заухал филин, гора мрачно возвышалась, нависая над округой. Себастьян ждал. Когда малая луна оказалась прямо напротив большой, и свет их слился, на поляну вышла женщина. Она была одна, в длинном плаще с капюшоном, закрывавшим ее черты. Женщина подошла к костру и прикоснулась к дровам, негромко прошептав что-то. Огонь вспыхнул мгновенно, дрова затрещали, разгораясь, а на поляну одна за другой выходили все новые и новые женщины, все, как и первая, в одинаковых темных плащах с капюшонами. Они подходили к костру, останавливаясь напротив, и просто стояли рядом, молча смотря на огонь. За все время ни одна из них не издала ни звука. Себастьян старался не выпускать первую из виду, хотя сделать это было достаточно сложно. Пришедшие женщины были почти одного роста и телосложения, все высокие, стройные, одинаковые. Внезапно она запела песню без слов. Ее красивый голос выводил странную мелодию, прекрасную и в то же время невероятно тоскливую. У охотника мурашки побежали по телу от этой песни. Захотелось вскочить на ноги, шагнуть к костру, встать рядом с остальными и слушать. Он еле сдержал внезапный порыв. Ведьмина песнь пробирала до глубины души. Ее подхватили другие, но все равно голос солистки доминировал над всеми, то вздымаясь, то опускаясь. Она пела о чем-то знакомом всем, о чем-то близком и родном, о радости и горе, о любви и предательстве, об утраченной жизни, а потом... Себастьян чуть не пропустил этот момент, заслушавшись. Женщины сбросили свои плащи, оставшись совершенно нагими. Ни погода и холод не пугали их. Напротив, они удивительно гармонировали с окружающей ночью, холодом, порывистым ветром, словно рождены были именно для такой ночи. Охотник подался вперед, стараясь разглядеть и запомнить лица, но его ждало разочарование. На ведьмах были надеты маски, и понять, кто есть кто, оказалось невозможно. Ведьмы пели, взявшись за руки и образовав широкий круг, в центре которого находился костер. Они хороводом шли по кругу, пританцовывая при этом, и казалось, что нет ничего прекраснее в мире и этой песни, и этого странного танца. У Себастьяна мелькнула мысль, что, может быть, люди относятся к ведьмам не так, как те того заслуживают. Может быть, они не хотят причинить вреда, а лишь вынуждены защищаться. Да, они любят власть, подчинение, деньги, но кто этого не любит? Кто сказал бы про себя, что, мол, мне достаточно лишь куска хлеба, кружки воды и теплого угла? Разве что сумасшедший монах-отшельник, а кто еще? Любой человек желает стать значимым. Чем же тогда ведьмы так уж плохи? Да, они собираются в лесу и танцуют голыми. Ну и что? Это их право делать что угодно, пока они не мешают другим. Но все мысли подобного рода моментально вылетели из головы Себастьяна, когда на поляну пришла еще одна девушка. Она держала за руку девочку, а во второй руке длинную веревку, другой конец которой был обвязан вокруг шеи козы. Роза, а ее охотник узнал сразу, была одета в длинную до пят ночную рубашку. Девочка шла босиком, лицо ее единственное из всех не закрывала маска. Ребенок с интересом оглядывался вокруг. Нагота окружающих малышку совершенно не смущала. Роза улыбалась всем вокруг и выглядела совершенно счастливой. Холод не мешал девочке, как и ведьмам. Она его просто не замечала. Когда Розу подвели к костру, песня прервалась. Ведьмы смотрели на девочку и чего-то ждали. «Я нашла ее!» — внезапно заговорила та самая первая ведьма, певица с изумительным голосом, и привела сюда. «Довольны ли вы, сестры?» «Расскажи нам о ней», — попросил кто-то. «В ней часть сущности нашего нового врага. По неизвестной причине он оставил ей жизнь и даже наделил особыми умениями, которые дремлют до поры до времени, но мы пробудим их к жизни. Когда она станет одной из нас, нашей сестрой, мы нанесем ему значительный урон, подорвем его силы, и он станет нашей добычей». «Многие сестры не пришли сегодня. Да, наш враг коварен. Он явился в наш город и своими речами соблазнил многих, но не всех. Остались еще преданные сердца и ясные головы. Мы сумеем дать отпор, я обещаю вам это. Выберете ли вы меня вновь вашей главой?» «Выберем, ты доказала, ты нашла девочку, она станет орудием». «Благодарю вас, сестры, а теперь нужно, чтобы наша новая сестра стала, наконец, одной из нас. Подведи ее ко мне, Ребекка!» Служанка баронессы, все еще державшая Розу за руку, послушно подвела девочку к старшей ведьме. Та склонилась над ребенком и погладила по волосам. «Расскажи нам, о чем ты думаешь?» Спросила она внезапно. И Роза ответила. «Думаю, он придет за мной. Обязательно придет. и тогда вам всем здесь не поздоровится. О ком ты говоришь, дитя? О сущности, явившейся в наш мир? О твоем случайном крестном отце, давшем тебе жизнь, но забравшем ее у твоих настоящих родителей? Я знаю твою историю. А знаешь ли ты, что, убив жителей тех деревень и твоих родителей в том числе, он лишь набрался сил? Как путник, идущий по пустыне, он выпил их жизни, чтобы поддержать свою. Твои родители, твои друзья – лишь сосуды, давшие ему энергию жизни. Знаешь ли ты это? Так вот, значит, зачем бродяга уничтожил две деревни, сообразил Себастьян. Он напился жизнями, поэтому деяния его возросли. Бродяга обрел мощь, но ведь ее нужно постоянно подпитывать. Значит ли это, что стоит ждать новых смертей? Несомненно. Нет же, звонко воскликнула Роза, я говорю совсем о другом человеке. Он обязательно придет и убьет вас всех. Он ничего не боится. Он силен, как стадо быков. Он найдет вас, найдет. «Он охотник!» «Да это же она обо мне!» «Понял Себастьян!» «Верит в меня! Ждет!» Глава анклава рассмеялась, другие ведьмы вторили ей, но как-то неуверенно, со слегка истерическими нотками в голосах. «Я слышала, что один из охотников прибыл в Ладар. Он идет по следу сущности, а значит, он на нашей стороне. Твое же спасение вряд ли входит в круг его приоритетов. Охотники никого не любят. Для них охота – это вся жизнь. Забудь о нем». «Он придет за мной», – упрямо ответила Роза. «Вот увидите». «Ну, а пока он не явился, ты станешь нашей сестрой. Хочешь ты того или нет?» В руке старшей ведьмы появился длинный узкий клинок. Себастьян навел на нее арбалет. С такого расстояния не промахнуться, но тогда и его участь будет печальна, да и девочку он не спасет. Что собралась сделать ведьма? Убить Розу? Но ведьма внезапно протянула кинжал девочке. Та удивленно приняла его. «Видишь эту козу? Перережь ей горло!» – приказала ведьма. Себастьян ждал, что Роза с негодованием откажется, но она внезапно согласно кивнула. Ведьмины чары начали действовать. Даже непонятные силы, данные девочке бродягой, не могли справиться с общей волей анклава. Так и становились ведьмами, убив живое существо. Конечно, рядом должен был находиться кто-то из членов анклава, чтобы правильно распределить эмоции, замкнув их по кругу. Внезапно раздались крики, и на поляну выбежал юноша с ножом в руках. «Лоу!» – узнал его Себастьян. «Он все же выследил его! Невозможно!» Впрочем, было еще одно объяснение неожиданному появлению парня. Он вскрыл письмо, оставленное охотником на постоялом дворе, прочел его и узнал о месте и времени шабаша. Лоу пришел спасать Розу, пришел на свою беду. Как он проник сквозь заградительные ряды охранников, так и осталось тайной. «Отпустите ее! Немедленно! Слышите?» Он кричал на ведьм, а они только смеялись над отважным пареньком. Глава анклава повела пальцем, и нож выпал из рук Лоу, а сам он шаг за шагом пошел к ней явно против своей воли. «Спасатель? Отлично, тогда же лучше!» Как только парень приблизился, ведьма хлопнула в ладоши, и Лоу упал, потеряв сознание. Коза заблеяла и, оборвав веревку, убежала в ночь. Но за ней никто не погнался. У ведьмы нашлась лучшая замена. Нож сверкнул при свете лун, Роза, находясь в завороженном состоянии, склонилась над Лоу. Себастьян положил палец на спусковой крючок и приготовился послать стрелу прямо в грудь обнаженной ведьмы. И тут охотник увидел, как от дальнего края поляны к костру неспешно идет человек. Идет с той стороны, где не было прохода между деревьями. Он шел, как будто бы был здесь один, спокойно и уверенно, ведьмы его не замечали. Он был одет в какое-то тряпье, а на лице носил маску, обезьянью маску. Бродяга! Себастьян перевел взгляд от бродяги на девочку и понял, что опоздал. Нож в ее руках по рукоять погрузился в шею несчастного влюбленного. Роза вытянула клинок, и кровь резкими спазмами выплеснулась из раны на ее лицо и одежду. Девочка посмотрела на нож в своей руке и улыбнулась. «Нет!» Бродяга осуждающе покачал головой и взмахнул рукой. Костер вспыхнул так ярко, что осветил всю поляну, как днем. И тут ведьмы наконец поняли, что они здесь не одни. Кто-то испуганно закричал и пустился бежать прочь, не разбирая дороги, лишь бы подальше от чудовищной сущности, которую они боялись как огня. Но другие подняли руки на уровне груди, направив их на пришельца. С пальцев ведьм слетели черные нити, которые пытались окутать бродягу со всех сторон, пленить его, но тот лишь отряхнулся, словно сбрасывая с одежд пыль, и нити тут же опали. «На мне концентрируйтесь, на мне!» — крикнула старшая ведьма, позабыв о Розе. Девочка будто проснулась, выронила нож из рук и сделала несколько неуверенных шагов прочь от убитого Лоу. Ведьмы протянули руки в сторону главы анклава. Нити, сплетаясь, закружились вокруг нее, а потом, собравшись в толстый канат, взметнулись вверх и с удесятеренной силой ударили в бродягу. На этот раз его проняло. Он не упал, но остановился, как показалось Себастьяну, с некоторым удивлением. Канат ударил во второй раз, и тогда бродяга поднял правую руку и сжал кулак. Маска обезьяны словно ожила на его лице и оскалилась, обнажив крупные желтые клыки. С десяток ведьм рухнули замертво на сырую землю. «Примите обезьяну!» – раздался могучий голос, перекрывавший собой все вокруг. «И она подарит вам жизнь!» Почти все ведьмы опустили руки. Нити перестали течь с их пальцев, канат рассыпался. «Подчинитесь обезьяне! Она повелевает!» Бродяга поднял вторую руку, и еще несколько ведьм погибли, так и не осознав, с какой стороны пришла смерть. «Нет!» Глава анклава подхватила с земли кинжал, оброненный Розой, и безрассудно бросилась вперед. Голое белое тело блестело в лучах лун. Бродяга сжал правый кулак. Старшую ведьму закрутило в воздухе. Бродяга не торопился, словно примеряя, куда бросить противника. Кинжал отлетел далеко в сторону. И тогда охотник выстрелил. С такого расстояния не мажут. Серебряная стрела вошла по самое оперение в грудь бродяги, а Себастьян уже натягивал арбалет для второго выстрела, и опять он не промахнулся. Бродяга пошатнулся. Правильно говорят, всякое зло боится серебра. Ведьма, так и болтавшаяся в воздухе, тяжело упала на землю. Охотник выстрелил в третий раз и вновь попал. Бродяга внезапно развернулся и пустился бежать. Он не оборачивался и через минуту скрылся во тьме. Себастьяну было не до него. Он уже несся с заговоренным топором в руках, и все, кто попадался ему на пути, мгновенно погибали. Он убил трех ведьм, разрубив их топором, который жил своей жизнью в его руках, затем четвертую, пятую, а остальные, внезапно осознав, что смерть неотвратима, бросились в рассыпную, и в этот момент они больше не походили на страшных ведьм, которыми пугают детей, а выглядели как самые обычные, перепуганные до последней степени, спасающие свою жизнь женщины. Себастьян их не преследовал. Он подбежал к Розе и подхватил ее на руки. «Я пришел!» «Ты пришел!» Глухо и равнодушно ответила девочка. «Мы уйдем отсюда! Я уведу тебя!» «Хорошо!» Бедняга Лоу, он, несомненно, был мертв. Роза убила его. «Прочь отсюда!» Охотник с девочкой на руках шел между мертвых тел, но внезапно остановился. На земле в неудобной позе лежала старшая ведьма, глава анклава. Ее небольшая обнаженная грудь еще вздымалась. Себастьян занес было топор над ее головой, но внезапно заинтересовавшись, воткнул топор в землю, посадил рядом Розу и сорвал маску с лица ведьмы. Вглядевшись в ее лицо, он внезапно пошатнулся. «Ты?» Ведьма молчала, не приходя в сознание. Тогда охотник засунул топор за пояс, подхватил с земли ведьму и закинул себе на левое плечо. Роза молча стала рядом, взявшись за его правую руку. Так они и ушли из поляны, ставшей общей могилой анклаву ведьм города Ладара, и не встретили на своем пути ни одного живого охранника. Первая встреча с бродягой произошла. Он оказался гораздо сильнее, чем думал Себастьян, хотя и не бессмертен. Главное, что понял охотник, бродягу можно победить. Вот только бороться с ним нужно совсем иными методами.